Ко всему прочему, это была очень недружная команда. Все они враждовали друг с другом. Но Сталин и не хотел иметь около себя дружные команды. Он ценил другое, чем обладали люди из его ближайшего окружения. Почти все, о ком мы будем здесь говорить, были не только сами старательными и энергичными работниками, но и умели заставить работать своих подчиненных, используя главным образом методы запугивания и принуждения. Между собой они часто спорили, и Сталин поощрял эти споры, не только следуя принципу «разделяй и властвуй». Он допускал некоторый плюрализм в своем окружении и извлекал выгоду из взаимных споров и вражды среди членов Политбюро, так как это нередко позволяло ему лучше формулировать свои собственные предложения и идеи. Поэтому на обсуждениях в Политбюро или в секретариате ЦК партии Сталин обычно выступал последним. Однако по отношению к Сталину его ближайшие помощники научились только поддакивать и были способны выполнить любой, даже самый преступный приказ вождя. Того, кто не был способен на преступление, не только отстраняли от власти, но и физически уничтожали. Это был особый отбор. Перечисленные нами 6 человек прошли его успешнее других. Эти люди вступили на путь перерождения в то время, когда революционная твердость превращалась в жестокость и даже садизм, политическая гибкость в беспринципность, энтузиазм в демагогию. Отбор людей для управления страной во времена Сталина зависел не только от его прихоти или каприза. Эти люди старались отличиться перед Сталиным и предоставить ему тот товар, который был ему так нужен. Во многом люди из окружения Сталина были схожи друг с другом, но во многом они были различны. Одни из них были способны выполнить любой самый несправедливый и бесчеловечный приказ, сознавая его жестокость и не испытывая от этого удовольствия. Другие постепенно втягивались в преступления и превращались в садистов, которые получали удовлетворение от своих чудовищных оргий и издевательств над людьми. Третьи превращались в фанатиков и догматиков, заставляя себя искренне поверить, что все то, что они делают, необходимо для партии и революции, или даже для счастливого будущего. Но каковы бы ни были типы или формы, а также мотивы поведения людей из окружения Сталина, в любом случае речь здесь о тех, кем не наша страна, не коммунистическая партия, не человечество не могут гордиться. И все же их судьба поучительна и представляет поэтому немалый интерес для историка, который не может выбирать своих персонажей только из чувства симпатии или антипатии. К тому же необходимо извлечь из истории некоторые уроки, главный из которых состоит, конечно же, в том, в Советском Союзе должны быть, наконец, созданы такие демократические механизмы, при которых люди, подобные Сталину и большинству деятелей из его окружения, уже никогда не могли бы оказаться у власти. Составлять биографию даже самых известных политических деятелей в нашей стране дело нелегкое, ибо наиболее важные стороны их деятельности сохраняются в глубокой тайне. Они хотели известности и славы, они поощряли свой малый культ личности, но они не желали, чтобы публика знала настоящие факты их политической биографии и личной жизни. Они делали политику в кабинетах за многими дверьми, они отдыхали за высокими заборами государственных особняков, они старались составлять как можно меньше документов, по которым историку легче было бы реконструировать прошлое. Поэтому я заранее прошу извинения у читателей за возможные неточности и благодарю за любые замечания и дополнения. Я особенно благодарен тем, кто помог мне на самых ранних стадиях этой работы, материалы для которой мне пришлось собирать немало лет. Я был рад узнать, что книга «Они окружали Сталина», которая была издана в Великобритании, Соединенных Штатах, Италии и Югославии, и в ближайшее время должна быть опубликована в Венгрии и Польше, готовится к печати также и в Советском Союзе. В конечном итоге все свои книги я писал, имея в виду в первую очередь знакомого мне советского читателя.